Им было интересно общаться, оба были достаточно образованны, они доверяли друг другу, а сейчас что же ей делать? И вдруг... Нет, Соня уже не могла просто так отмахнуться от этого ощущения. Еще когда она выходила из дома, она это почувствовала, но за бурей мыслей и чувств не обратила внимания. А теперь как кольнуло. То самое противное чувство, до боли, до ужаса знакомое. Отвратительное чувство, от которого еще в Союзе у нее по спине ползли мурашки. Чьи-то глаза-буравчики сзади. Кто может следить за ней здесь? Здесь, в Швеции, где она живет, никого не трогая. Кто она в действительности не знает никто, даже Андреас. Она попыталась как бы невзначай обернуться и убедиться в правильности своих подозрений. Остановившись около витрины магазина, Соня стала рассматривать выставленный за стеклом товар. Но все ее внимание на самом деле было сосредоточено на человеке, который показался ей подозрительным. И Соня с ужасом убедилась. Человек с глазами-буравчиками тоже остановился. «Главное, не подать виду, что ты что-то заметила. Что ж, будем и мы стоять. Нам не трудно». Но то, что она так внимательно изучала, на самом деле она разглядела лишь через некоторое время. Нет, ну надо же, если везет, так по-крупному. Конечно, где еще Соню может угораздить остановиться? Только у витрины секс-шопа. Ей казалось, что прохожие дружно оборачиваются на женщину, внешне без явных отклонений, которая с упрямым любопытством рассматривает муляж мужского полового органа фантастических размеров. Сделав вид, будто ничего не произошло, она отошла от витрины и направилась к преследующему ее типу. А он тоже уткнулся взглядом в первую попавшуюся витрину. Тип как тип. Таких на улицах Стокгольма сотни, если не тысячи. Глазу зацепиться не за что. Но не скажешь, что он оттуда. Одет вполне по-европейски. Серое пальто, берет. Хоть бы газетку в руки взял для приличия. Увидев, что Соня решительно надвигается на него, он мелкими неровными шажками почесал за угол и скрылся из виду. «Нет, наши службы хотя бы слежку по законам жанра строят. Кожаный плащ, осанка, ледяной взгляд. А этот как крыса, псих какой-то. С чего она вдруг взяла, что это спецслужбы? А вдруг просто-напросто маленький закомплексованный извращенец?» Такая картинка показалась ей гораздо правдоподобнее, и Соня с облегчением вздохнула. Все больше не покажется. Но извращенец снова появился из-за угла, сверкнул глазами. Просто так не отстанет, а ей слежка ни к чему. Нужно смешаться с вечерней толпой. На глаза ей попалась афиша с рекламой какого-то нового голливудского фильма. Кинотеатр — лучшее место для того, чтобы скрыться от преследователя. Она не смогла заставить себя уйти с середины сеанса. Она бы не назвала этот фильм шедевром, но все-таки всегда трудно уйти, когда погружаешься в пусть дешевую, но все же романтику жизни. И то, что ждет себя на улице, пугает своими абсолютно неромантическими красками. Пока на экране не появился титр «The End», подниматься из кресла совсем не хотелось. Соня совершенно забыла причину, по которой решила зайти сюда. Она шла и размышляла о силе киноискусства. Как оно изменяет человека? Люди, выходящие вечером из кинематографа, это толпа совсем иного рода, нежели толпа обычная. Но...